Глава 36. Коварный дядюшка Мартин. Марсианин на телевидении. Когда несколько лет назад слухи об этом достигли моих ушей, я не мог поверить. Нельзя представить ничего более захватывающего, более волнительного и более полезного с научной точки зрения, чем показ по телевидению живого марсианина. Поэтому я с нетерпением стал ждать начала программы «Мой любимый марсианин». Для меня это имело особое значение. Вот уже около четверти века я читаю и пишу научную фантастику, так что мне знакомы описания марсиан, сделанные всеми лучшими умами Америки, в том числе и мое собственное. Смотри главу 23. Считая часы, оставшиеся до премьеры, я перебирал описания марсиан, которые попадались мне в фантастических романах. Были среди них высокие тонкие гуманоиды с вытянутыми конечностями и бочкообразной грудью. Были марсиане с лицом, напоминающим хризантему. Были обладатели щупалец, как у осьминога. Были похожие на багровых страусов и больших пернатых червей. Конечно, время от времени попадались и изображения марсианок в виде прекрасных женщин, снабженные максимумом очарования и минимумом одежды. Но такие описания я никогда не воспринимал всерьез. Надо ведь рассуждать рационально. На Марсе ведь очень холодно, и прекрасным марсианским принцессам понадобились бы дорогие меховые шубы. А где на Марсе взять дорогие меховые шубы? Именно учет подобных мелочей и отличает вдумчивого и талантливого писателя-фантаста от головотяпа-любителя. Но к черту теории. Скоро марсианин вживую появится на наших телеэкранах, и все сомнения рассеются. Затаив дыхание, с колотящимся сердцем я уставился на экран. И вот взору моему предстало существо, известное теперь всему миру как дядюшка Мартин. Я застыл в изумлении. Возможно ли это? Он выглядел совсем как человек. Конечно, меня не так легко обмануть. Большой опыт занятий научной фантастикой выработал у меня хороший нюх на внеземные детали. Я стал выискивать любые малейшие отклонения от нормы, столь ничтожные, что средний американец не заметил бы их и за тысячу лет. Я внимательно следил за его пальцами в надежде заметить лишний хотя бы на одной руке. Зорко наблюдал, не промелькнет ли в одном из карманов вторая голова и не покажется ли из штанины кончик хвоста. Подобные мелочи, ничего не говорящие стороннему наблюдателю, для меня представляли бы первостепенную важность. Но ничего подобного я так и не увидел, пока сынишка не указал мне, что у дядюшки Мартина периодически появляется пара антенн. Сам я как-то упустил это из виду. Антенны, говорите? Может, все дело в них? Я стал внимательнее присматриваться к землянам на улице и через несколько дней наблюдений сделал уверенный вывод. У землян антенн не бывает. По крайней мере, в районе Бостона. Хороший знак. Кому-нибудь другому этого хватило бы. На основании одного лишь наличия антенн он сделал бы вывод, что дядюшка Мартин, несмотря на все сходство с человеком, действительно является марсианином. Но для того, чтобы убедить такого опытного фантаста, как я, телевизионщикам еще предстояло постараться. Мне необходимы были дополнительные свидетельства. Неделями я ходил, погруженный в раздумья, забыв про работу. В моей голове роились вопросы. Дядюшка Мартин, судя по всему, чувствовал себя на земле как дома, а ведь ему здесь должно было показаться очень непривычно. На его родном Марсе холодно и очень сухо. Значит, на земле дядюшке Мартину должно быть очень жарко и влажно, а ведь он ничем этого не проявлял. Да, в одной из серий четко показано, что температура тела дядюшки Мартина гораздо выше, чем у людей. Может ли это означать, что на него не влияют ни марсианский холод, ни земная жара? А эффективно работающие потовые железы могли бы и нейтрализовать действие влажности. Определяться пока было рано. И без устали я продолжал строить рассуждения, исходя уже из других данных. Как ему наша атмосфера? Марсианская атмосфера более чем в 100 раз разреженнее земной. И кислорода там нет. Кислород – активное химическое вещество, которое наверняка должно было бы оказаться ядовитым для неприспособленного к нему марсианина. Стало быть, непонятно, как дядюшка Мартин ухитряется оставаться живым, вдыхая земной воздух. Но вдыхает ли он наш воздух? Вот этого нельзя было установить наверняка. Я внимательно просматривал серию за серией, пытаясь разглядеть ритмичные сокращения грудной клетки. Но, к сожалению, так и не смог точно удостовериться, наблюдаю я их или нет. Поскольку в таких вещах с научной точки зрения важно иметь контрольный образец, я выбрал еще одного персонажа этого еженедельного сериала для проверки на предмет наличия заметных сокращений грудной клетки. Методом случайной выборки контрольным персонажем я назначил красавицу-хозяйку дома, и при каждом ее появлении в первых 5-6 сериях я внимательно наблюдал за ее грудью. В ее случае никаких сомнений не оставалось. Грудь дамы вздымалась и опадала, когда она вдыхала и выдыхала. Но вот насчет дядюшки Мартина такой уверенности у меня не было. В общем, картина оставалась неясной. Решение пришло внезапно. Гравитация. Ну, конечно же. На поверхности Марса сила тяжести составляет лишь 2/5 от земной. Стало быть, любое живое существо, приспособленное к жизни на Марсе, будет чувствовать себя придавленным к поверхности Земли. Ему будет тяжело ходить. Более того, и подниматься-то он сможет лишь с трудом. Жизнь на Земле превратилась бы для такого существа в сплошную пытку. А дядюшка Мартин при всем этом двигается без каких-либо затруднений. Более того, и по земным-то меркам он выглядит довольно проворным и грациозным. В приступе научной активности я тут же сверился с избранным контрольным образцом и долгое время следил за каждым движением хозяйки дома. В обоих случаях реакция на земную силу тяжести была одинаковая. Вот я и пришел к однозначному заключению. Тщательный анализ занял у меня несколько лет, но оно того стоило. Думаю, что сделанный мной вывод потрясет всю страну. Дядюшка Мартин не марсианин. Он земной человек, не более, не менее. Но не простой человек. У него ведь есть антенны, и он обладает марсианскими способностями, неслыханными среди землян. К примеру, умеет становиться невидимым или перемещать предметы, указав на них пальцем. Конечно, можно сказать, что все это фокусы. У меня тоже были такие подозрения, но опытного писателя-фантаста, как я, просто так не одурачить, я все эти штучки знаю. Например, можно отвлечь внимание зрителя. Вы наблюдаете за пальцем дядюшки Мартина, а в это время кто-то другой незаметно вбегает и переставляет кресло. Или, может быть, к пальцу дядюшки Мартина прикреплена длинная трубка, выкрашенная в нейтральный серый цвет, и потому незаметная. А когда дядюшка Мартин исчезает, может быть, просто кто-то опускает перед ним экран, раскрашенный в цвет фона. Мне в голову приходили десятки подобного рода хитрости, но в конце концов я пришел к выводу, что в данном случае не использовалась ни одна из них. Итак, перед нами дядюшка Мартин определенно землянин, но обладающий при этом способностями марсианина. Соответственно, остается сделать вывод, что за этим сериалом стоят настоящие марсиане, как, несомненно, и за теми сериалами, которые придут ему на смену. Но почему? Если марсиане хотят продемонстрировать нам свои способности, то почему бы им не показать их на примере настоящего марсианина? Зачем им прикрываться человеком? Ответ мне случайно подсказал сынишка, и мой гениальный мозг тут же ухватился за эту подсказку. Он сказал: «Как мне нравится дядюшка Мартин». Ну, конечно же. Разве мой сын смог бы полюбить марсианина, если бы тот явился в своем настоящем облике, например, пернатого червя или склизкого осьминога? Да никогда. Ясно, что марсиане намеренно предстают миру в ложном обличии. Они смущают умы нашей молодежи. Они коварно завоевывают наши сердца. Нам представляют марсианина, который выглядит так же, как мы сами. Он обладает неземными способностями, но использует их только в благих целях, чтобы помочь молодому человеку, с которым вместе живет, чтобы выручить из беды хозяйку квартиры. Даже сыщикам, который постоянно подозревает, что дядюшка Мартин не тот, за кого себя выдает, марсианин обращается очень вежливо. Напрашивается вывод, что марсиане всегда готовы помочь нам, и что они любят даже врагов своих. По крайней мере, именно к такому выводу нас подталкивают. Но так ли это на самом деле? Если да, то к чему вся эта маскировка? Столь искусная, что даже при всей моей гениальности потребовались годы на то, чтобы ее раскрыть. Не случится ли так, что после того, как пропаганда окажет свое действие и наше общество будет благожелательно настроено в отношении марсиан, они вдруг покажут свое истинное лицо и возьмут верх над нами? Было бы глупо и наивно считать иначе. Земляне, очнитесь. Нельзя иметь дело с марсианами. Быстрее, пока не поздно. Откройте глаза. Вокруг нас марсианский заговор. Не дайте коварному дядюшке Мартину обмануть себя. Если мы начнем действовать сейчас, то еще можем успеть спасти Землю. Но времени осталось мало. Сейчас.